Глава 9. Возвращение. Миром сомневалась в возможности Алекса вызвать червя. По правде говоря, он и сам сомневался, но попробовать стоило. Не сразу. Такое ответственное дело требовало тщательной подготовки. Уж слишком старший братец капризным оказался. Не любит, видите ли, чудовищ высоких уровней и их ручных армий. Но так и Алекс их не любит. Однако засучил рукава и погрузился в это дело, так сказать, с головой. В самом центре этой мерзости сейчас находится. Для начала следовало разобраться с Василиском внутри Василиска, у которого остались целые врата и еще половинка. Теоретически этого могло хватить, чтобы монстры быстро оклемались. По уму нужно было выбраться, перезарядить жернова и снова ударить. Но Алекс решил не прерывать наблюдений. Ведь главная цель — понять природу Василисков, измерить их возможности, а не уничтожить конкретно эту орду. Таких орд по всему кластеру сейчас шастает столько, что он в одиночку со всеми точно не справится. Поэтому Алекс остался на месте, на границе между слоем обычных монстров и Василисками. Кроме того, он надеялся, что излучение внутри шара пойдет на спад. Однако тонкие вибрации и не думали утихать. Причем их никто сознательно не поддерживал. Просто шар, оправдывая сравнение с гигантским кипящим котлом, остывал очень медленно. Учитывая размеры, процесс должен был занять много часов. Как ни странно, эти монстры больше навредили себе, чем Алексу. В смысле, он-то спокойно выносил давление. Главное — держаться подальше от Василисков. А вот рядовые монстры до сих пор не могли прийти в себя. Эти вибрации должны были спасти орду, но не спасли. Лекарство оказалось тяжелее болезни. С другой стороны, это как посмотреть, ведь болезнью в данном случае был Алекс. В общем, и болезнь была для монстров смертельной, и лекарство превратилось в яд. При этом вибрации мало того, что не желали угасать, так еще и распространяться начали. «Никогда о таком не слышала, чтобы навык так долго поддерживался», — заметила Миром. «А часто ты встречала монстров следующей стадии, да еще слившихся в единый комок, да еще в таком количестве?» «Не часто». «То-то же и оно. Это уникальный случай». «Сколько ты еще намерен здесь проторчать?» «Не торопись. Мы должны собрать все данные. Когда еще попадем в такую ситуацию?» «С тобой-то? Думаю, что в самое ближайшее время попадем». «Ха-ха-ха. Тем более надо задержаться», — усмехнулся Алекс. «Тогда в следующий раз более подготовленными будем». Он уже не жалел, что жернова не перезаряжаются. В них не было необходимости, так как через несколько минут вибрации полностью накрыли Василиска внутри Василиска, и тот сначала потерял поврежденные врата, а потом окончательно впал в кому. Василиск-раб отрубился еще раньше. Драться было не с кем. «Вот и второй готов», — с удовлетворением отметил Алекс. Рядовые монстры, вяло ковырявшие бывших хозяев, также устали и отключились. Видимо, потратили все силы на бесполезные попытки вскрыть плоть хозяев. Всякая деятельность в шаре, не считая гуляющих вибраций, окончательно прекратилась. Все чудовища от центра до периферии заснули. Бодрствовал лишь Алекс. Воспользовавшись паузой, он добрался до ближайшего живодера и проинспектировал адептов. А то мало ли что там говорило Миром. Способностями энергетического хирурга она не обладала и могла напутать. И напутала. Точнее, ошиблась. Выяснилось, что адепты, на удивление, спокойно пережили бой. Дело было в том самом паразите, контролирующем сознание и энергетическую систему жертв. Как оказалось, он не только вредил, но еще и защищал жертв. Причем за счет хозяина, тянул его силы и отдавал адептам. Такой вот полезный паразит оказался. Впрочем, его усилия легко объяснялись полезностью адептов. Для монстров они были чем-то вроде дойных коров. А какой пастух не будет заботиться о своем стаде? Вот живодер и заботился. Через паразита. Адепты были большой ценностью. Собственно, ради них орда сюда и прилетела. «А зачем им еще адепты?» — вдруг задумался Алекс. Он же ясно видел, что у Василиска в подчинении имелся полный комплект живодеров. И щупальца каждого были под завязку забиты адептами. Тем не менее, орда почти вторглась на обитаемую территорию кластера. Зачем им так рисковать? «Они собираются сделать нового Василиска?» — задался вопросом Алекс. «Если так, то это еще одна плохая новость. Мы просто обязаны объединиться раньше монстров, а еще выстроить надежную линию защиты». Вопрос с обороной выходил на первый план. Но что адепты могут сделать против исполинских василисков? Особенно если те будут объединяться и собирать огромные армии. Пусть даже сами василиски вплотную к червю не подходили. Однако кое-какие мысли у Алекса возникли. И насчет защиты, и насчет паразитов. Убедившись, что от рядовых монстров и василисков проблем не будет, а адепты пока в стабильном состоянии, он выглянул наружу шара. Тут кружились пара десятков залетных осьминогов. Очевидно, василиски успели их заманить внутрь астероида, но не успели присоединить к дружному коллективу шара. Осьминоги с интересом летали вокруг, однако пробиться внутрь не пытались. Запах ослабленных василисков и их врат явно до них еще не донесся. А вот вибрации шара отпугивали. Тем не менее, осьминоги могли помешать, поэтому Алекс с ними по-быстрому разделался. «Вот теперь точно все», — резюмировал он. «Мы справились, а ты боялась». «И правильно делала. По краю прошли. Если бы ты второй раз попробовал уничтожить Василиска изнутри...» «Ну не попробовал же. Лучше скажи, что с туманом. Я вижу, он совсем поредел». «А что с туманом?» — удивилась Миром. «Все же видно. От прежних запасов осталось, дай бог, пару процентов. Можно не обращать на него внимания. Считай, его нет». «Тогда нам пора убираться отсюда». «Какой план?» «Для начала вытащим эту штуку наружу, а я попробую вызвать червя». Все навыки Алекса работали в полную силу. Даже контакту полый астероид мало мешал. Правда, груз оказался сильно неудобным, так как не до конца остыл, и гуляющие по шару тонкие вибрации мгновенно рвали аномалию зародыша. «Так мы не уедем. Придется еще поработать», — пробормотал Алекс и снова полез внутрь. «С вибрациями шара нужно было что-то делать». С одной стороны, разогрев успокоил монстров, но с другой — мешал транспортировке, так как червю такой пассажир и даром был не нужен. А если даже старший братец соизволит явиться и проложить транспортный коридор, то сама транспортировка отнимет кучу сил. При этом коридор в любой момент мог разорваться. Требовалось остудить шар, причем быстро. И у Алекса имелся один способ. Добравшись до центра, он еще раз проверил обстановку внутри василисков. Количество вибраций по-прежнему оставалось на неприлично высоком уровне, зато сами василиски спали и больше не могли вмешаться. Поэтому Алекс рискнул и начал рубить проход внутрь. Но не скользящим ударом, а резчиком. А потом еще вынимал куски плоти. Фактически получался не проход, а полноценный туннель, когда стенки не слипаются друг с другом. Это позволило избежать прямого контакта с плотью врага. Но даже так, условия были невыносимыми. Алекс напоминал себе шахтера, вырубающего шахту в раскаленном добела куске металла. К счастью, пройти нужно было немного. Целью в этот раз были не врата, а артефакты. Те самые 20 артефактов, усиливающих василисков и подпитывающих шар родной для чудовищ силой. Добравшись до первого артефакта, который находился всего в 5 метрах от поверхности василиска, Алекс прямо на месте перезарядил его великой концепцией пространства. Враждебные вибрации вокруг артефакта сразу пошли на убыль, а пространство заполнилось дружественной силой. Дружественной для Алекса, разумеется. На монстров она влияла отрицательно, но это как раз было положительным эффектом. Так он и полз от одного артефакта к другому. Работа заняла несколько часов, и в конце шар, если и не остыл полностью, то стал гораздо более пригодным для дальней транспортировки. Тем не менее, десятки тысяч спящих монстров даже в анабиозе генерировали слишком сильное излучение, чтобы тащить их зародышем. Поэтому пришлось цепляться за огромный шар доменом и осторожно тянуть за собой, благо конструкция была очень крепкой. Медленно-медленно шар начал разгоняться. «Это займет чуть больше времени, чем я ожидал», — пробормотал Алекс. «Но ничего, снаружи станет легче». Кора астероида взорвалась, и оттуда выскочила крошечная фигурка, а следом за ней на свободу вырвался огроменный шар. Если бы тут находились адепты, им хватило бы мимолетного взгляда, чтобы в ужасе отшатнуться. Настолько жутким был шар, и настолько большой опасностью от него несло. Впрочем, это было не мудрено для образования, целиком состоящего из гигантских спрессованных монстров. Правда, крошечного адепта шар ничуть не беспокоил. Казалось, он вообще не обращает на него внимания. «Выбрались! Ай, жаль, астероид повредили!» — произнес он, обращаясь непонятно к кому. «Надеюсь, его потом заделают. Все-таки хорошая штука. Если починить, то снова жить можно будет. Вот только солнце потребуется новое построить. И прибраться. Главное было бы кому. Черт! А ведь я хотел тут архивы поискать. Ну, видимо, не судьба. Не до них сейчас. Ладно, давай попробуем вызвать попутку. Дальше все дела пошли легче. Червь, конечно, поупирался для приличия, но милостливо снизошел до просьбы крошечного адепта. Видимо, решающим фактором были 20 артефактов в самом центре шара. Так или иначе, рядом с астероидом возник невидимый туннель, и жуткая посылка вместе с сопровождающим отправились в долгий путь. Окрестности Земли. Океан Света. Гильдия Табера. Дэши. «Килд, есть изменения?» — нетерпеливо спросила Дэши. Ее собеседником был трехглазый адепт, замерший возле странного пульта. Казалось, малованец не услышал вопроса. Вместо ответа он внимательно рассматривал огромный пульт. Хотя, скорее, это была целая стена с многочисленными экранами, в которых постоянно менялись цифры, буквы и непонятные символы. Устройство выглядело собранным на скорую руку. Но не было в нем лоска, присущего изделиям мастеров. Однако, вместе с тем, пульт производил впечатление рабочего инструмента. «Есть!» — оторвался от созерцания Килд. «И какие?» — уточнила Дэша, явно раздраженная меланхоличностью собеседника. «Это не так просто объяснить. Сначала я должен дешифрировать данные, свести их в таблицу». «Бездна! Надо было сразу Инш спросить, а не сюда переться!» «Думающие машины не лучшие специалисты по сжатию и перезагрузке», — возразил Килд. «Тут мало обработать данные, нужно еще сделать правильные выводы». «Зато Инш отлично понимает, что нужно исполняющему обязанности лидера гильдий. А не тянет кота за одно место!» «Кого тянет?» — заинтересовался Килд. «И о каком месте идет речь?» «Местная поговорка», — отрывисто бросила Дэша. «Спроси как-нибудь Рауля или Еву. Хотя если ты прямо сейчас не начнешь говорить, то спрашивать не придется. Я тебе лично все покажу. И поверь, тебе это не понравится. Особенно, когда я запрещу Нерее тебя лечить. Все ясно». Угроза в голосе женщины была такой явной, что Килд непроизвольно отодвинулся подальше, оторвал взгляд от пульта и начал быстро говорить. «Алекс отправился в сектор Плостус. Там находится ближайшая крупная язва. Алекс также доставил на границу Плостуса новые датчики, работающие по принципу межмировых маяков. Это последняя разработка Митыча. Приручители сделали ее по моему заказу. Маячок снимает данные и периодически отправляет мне». «Я знаю, как работают маяки! Ближе к делу!» «Датчики успешно сняли показания». «И о чем они говорят?» Как можно более вежливым голосом спросила Дэши, хотя было видно, как тяжело ей дается спокойствие. «Динамика очень интересная». Начал было говорить Килд, но тут же осекся, увидев нехороший блеск в глазах босса, и торопливо закончил. «Сразу после прибытия Алекса язва начала излучать больше энергии». «Это же плохо». «Это стандартная реакция монстров на Алекса. Означает, что чудовища его заметили и начали действовать. Потом излучение собралось в центр, что мы также ожидали. Видимо, монстры взяли Алекса в кольцо. А вот потом излучение резко пошло на спад». «И?» «Сейчас оно уменьшилось до нуля». «Сложно было это сразу сказать. Все же идет, как мы ожидали. Я волновалась». «Подожди, и излучение не должно было исчезнуть». «Алекс уничтожил Орду. Значит, все монстры сдохли. А вместе с ними их проклятое излучение. Что здесь странного?» «После такого боя должны были остаться горы плоти. Мертвые монстры, конечно, быстро теряют вибрации, однако не мгновенно. Показания можно объяснить только пропажей всех трупов». «Куда же они делись?» — озадаченно спросила Дэша. «Не знаю», — развел руками Килд. «Босс, у нас ЧП!» В зал ворвался один из офицеров Таберы. «Что случилось?» «Это не так просто объяснить!» «Бездна! Да вы сговорились, что ли? Говори немедленно, Шагран, или отправишься патрулировать улицы!» «В городе паника. Адепты просят укрыть их во дворце. На нас напали». «Кто напал?» «Не знаю», — промычал побелевший адепт. «Сканирующие системы отказали. Мы не видим врага. Я сразу сюда побежал». «Я знаю, что случилось». В воздухе раздался спокойный голос хранителя Таберы. «Слава богам! Говори, Инж!» — обрадовалась Дэша. «Возле гильдии появился шар из монстров». «Нападение?» «Нет. «Просто наш лидер вернулся с уловом», — со смешком отозвалась Индж. «А чего такая паника? Мы же его ожидали». «Улов оказался очень большим, а Алекс забыл предупредить об этом остальных. Сейчас я как раз объясняю нашим гостям из внешнего города, что все в порядке и не надо никуда бежать. Хотя это сложно. Мало кто из них видел монстров вживую, а тем более чувствовал на себе их излучение». «Ничего, зато понятливее будут», — буркнула Дэша, быстро направляясь к выходу. Через несколько минут, благодаря быстрым перемещениям внутри дворца пространства и полету над внешним городом, она прибыла на границу между гильдией Табера и Океаном Света. А там, сразу за аномалией, поддерживаемой зародышем, висел огромный шар из слепленных монстров. Чудовища были упакованы так плотно, что сложно было разобрать, где начинается одно существо и кончается другое. Например, в некоторых местах виднелось сразу по несколько глаз, к счастью, потухших, словно монстры соединялись головами, а в других из шара просто торчали многочисленные щупальца. Дэша выделяла силуэты осьминогов и живодеров только благодаря тому, что видела их раньше. Для неподготовленного же адепта шар мог показаться исполинским монстром, хотя излучал он на удивление слабо для своих размеров. «Сколько же здесь монстров?» — озадаченно спросила она. «Чуть больше 53 000!» — ответил ей знакомый голос. Следом за голосом из воздуха показалась фигура в сильно изношенной броне серого цвета. Многочисленные дыры указывали, что обмундирование можно смело списывать в утиль. «Босс, рада тебя видеть!» «Я тоже, Дэша!» «Вижу, бой был тяжелым». «Скорее, долгим и неудобным». «Василиск попался сложный». «Василиски». «Их было несколько?» «Двое, но это мы обсудим позже. Как у вас дела?» «До сих пор шли неплохо, однако нам срочно нужна еще одна клиника для лечения адептов». «Зачем? Лерканцы не справляются? Так у нас есть еще Кисиграны и другие гильдии энергетических хирургов. Зачем нам еще одна клиника?» — поинтересовался Алекс. «Для лечения многочисленных психических расстройств», — с чувством произнесла Дэша. «Народ напуган. Мог бы и предупредить, что притащишь сюда. Что это вообще за штука?» «Так выглядит Орда», — хмыкнул Алекс. «Точнее, то, что от нее осталось. Привез, чтобы наши светлые головы ее изучили, и заодно наделали из нее оружие, сколько твоя душа пожелает». «Оружие?» Дэша с куда большим интересом посмотрела на шар. «Оружие — это хорошо. Теперь у нас его будет гораздо больше, чем бойцов». «Кстати, о бойцах. Там внутри еще 500 000 адептов, и их можно восстановить. А потом пригласить лучших в гильдию». «Адепты? А что за школа?» «Не знаю, но ребята умелые и трудолюбивые. Жилище шикарное отстроили и защитить сумели». Пока где-то наверху лидеры Табера и его зам вели светскую беседу, внизу медленно спадало напряжение. Многочисленные делегаты, дипломаты и прочие представители обитаемых миров Вантана, а также торговцы, охотники, мастера, авантюристы, дикие и вообще все население внешнего города успокаивались. Самые смелые даже подходили к самому краю города, и кто с восторгом, а кто с ужасом, вглядывались в скопление монстров вдалеке. Несмотря на то, что чудовища очевидно спали, их излучение было слишком сильным для адептов стадии синтез. Естественно, оставлять такое безобразие под боком у своего жилья Дэша не планировала. И вскоре возле шара появились многочисленные мастера пространства. Вооруженные зародышами, они совместными усилиями заключили шар в отдельный непроницаемый кокон. Тем не менее, всего через несколько часов изображение огромного скопления монстров разнеслись по всему Вантану, что подтолкнуло многие колеблющиеся миры заявить о своем присоединении к стражам Вантана, чтобы помогать в борьбе с монстрами. Никто не хотел, чтобы возле его планеты появилась вот такая орда, но не в упакованном, а, так сказать, в своем изначальном состоянии.